Глава 14. Лили. Я уже давно ни с кем не флиртовала, поэтому не знаю, следует ли понимать обнимашки как нечто большее. Не выдумывай. Обнимашки — это просто обнимашки. Я и в соцсетях-то с трудом разбираюсь, тем более в новомодном сленге. Честное слово, из всех миллениалов я самая отсталая. Как будто запоздала не на поколение, а на два. Я миллениал-бумер. Булениал. Чёрт, даже моя мама-бумер, вероятно, разбирается в этих вещах лучше меня. У нее сейчас новый бойфренд. Может, попросить совета? Я чищу зубы на случай, если обнимашки все же означают поцелуй. Затем дважды переодеваюсь, пока вновь не оказываюсь в пижаме, в которой болтала с Атласом по фейстайму. Я слишком стараюсь выглядеть так, будто вовсе не стараюсь. Иногда быть женщиной — сущее наказание. Дожидаясь стука в дверь, я нервно хожу по квартире. Не знаю, чего меня так лихорадит. Я ведь уже провела бок о бок с Атласом 3 часа. Ладно, 1,5, если не считать сон в разгар свидания. Несколько десятков шагов спустя я слышу негромкий стук. Я знаю, что это Атлас, и все равно смотрю в глазок. Даже сквозь искажающее стекло он выглядит круто. Я с улыбкой подмечаю, что он переоделся. На свидание он надевал плотное черное пальто, теперь на нем простое серое худи. Боже, он неотразим. Я открываю дверь. Не давая опомниться, Атлас сразу заключает меня в объятия. Причем стискивает так крепко, что я едва не спрашиваю, «Случилось что-то ужасное?» Но все таки сдерживаюсь и молча обнимаю его в ответ. Я прижимаюсь щекой к его плечу и наслаждаюсь уютом. Атлас даже не зашел в квартиру. Мы стоим в дверном проеме, словно обнимашки — это и правда всего лишь обнимашки. У него приятный одеколон, напоминает о Лете. «Ты как?» «Теперь хорошо», — бормочу я, уткнувшись ему в плечо. «А ты?» Он ничего не говорит, только вздыхает. Это и есть ответ, беззвучно застывший в воздухе. Атлас медленно выпускает меня из объятий и скользит пальцами по моим волосам. «Надеюсь, ты хорошо сегодня выспишься, Лили. И ты, надеюсь, тоже. Я не поеду домой. Останусь на ночь в ресторане». Он хмурится, словно с губ сорвалось то, о чем говорить не следовало. «Это долгая история, и мне уже пора обратно. Завтра все объясню». Мне хочется пригласить его к себе, убедить, чтобы он рассказал обо всем сейчас. Впрочем, он и сам излил бы душу, будь он в настроении. Я вот точно не в настроении говорить о Райле, поэтому и Атлас вправе не распространяться о том, что испортило ему вечер. Найти бы способ как-то его приободрить. Тут меня осеняет. Хочешь, дам еще что-нибудь почитать? У него загораются глаза. Конечно. «Жди здесь». Я ухожу в спальню и роюсь в коробке в поисках следующего дневника. Нахожу нужную тетрадь и приношу Атласу. Тут более красочное описание. Добавляю я интригующим тоном. Атлас одной рукой берет дневник, а другой обнимает меня за пояс и притягивает к себе. А затем быстро чмокает в губы. Я даже не успеваю осознать, что меня поцеловали. Так стремительно все происходит. «Спокойной ночи, Лили». «Спокойной ночи, Атлас. Мы не двигаемся с места. У меня такое чувство, что без боли нам объятия не разомкнуть. Атлас прижимает меня крепче и находит губами местечко возле моей ключицы, где под рубашкой скрывается татуировка. Он даже не знает, что я ее сделала. Ни о чем не подозревая, он целует меня туда, а затем все таки уходит. Закрыв дверь, я прислоняюсь к ней лбом. Я ощущаю все знакомые признаки влюбленности, но на этот раз их сопровождают тревога и неуверенность. Хотя это же Атлас. Он точно меня не обидит. Виноват, конечно, Райл. Он отнял у меня доверие к мужчинам, которого, спасибо отцу, и так оставалось немного. И все же я думаю, что влюбленность — хороший знак. Возможно, Атлас вернет мне то, чего лишили Райл и отец. При мысли об Атласе у меня в животе порхают бабочки, а стоит вспомнить о Райле, и я будто срываюсь с обрыва. Чем больше радости мне доставляет общение с Атласом, тем страшнее думать, как я расскажу обо всем Райлу.